Эпилог. Рождество я встретила в шумной и большой семье Даниэля. Поначалу я жутко стеснялась, потому что мне пришлось знакомиться со всеми его близкими, родителями, старшей сестрой, ее мужем, двоюродной сестрой, тетушкой, дядюшкой и еще какими-то знакомыми, которых я не запомнила, но которые пришли в большой дом родителей Даниэля на рождественский ужин. Однако, погрузившись в атмосферу доброжелательности и искреннего интереса ко мне, я быстро забыла о стеснении и уже помогала маме Даниэля на кухне раскладывать по тарелкам обязательные на рождественском ужине сладости, в то время как он сам рассказывал всем желающим, а ими оказались все без исключения, нашу историю знакомства. Сразу же после Рождества я уехала, вернулась в свою родную Москву. Но, встречая Новый год дома, я по испанской традиции под бой курантов съела 12 виноградин на счастье. Отправляя в рот ягоды, я думала о Даниэле, который, в отличие от меня, в эту новогоднюю ночь работал. Что поделать? Издержки его профессии. Но я знала, что когда проснусь поздним постпраздничным утром, в электронном ящике меня будет ждать письмо от него. За эти 3 дня нашей разлуки он написал мне уже 6 писем, по 2 каждый день. И еще, заканчивая свой рассказ, я не могу не упомянуть о некоторой странной вещи, произошедшей со мной в канун Нового года. Даниэль в одном из писем мне написал, что в старом доме Антонио нашли умершую от старости, а может быть и по какой-то другой причине, белую кошку. По всей видимости, это была моя знакомая киска с разноцветными глазами. И в этот же день, когда я моталась в предпраздничной суете по торговому центру в поисках недостающих для ужина продуктов, ко мне вдруг подошла молодая женщина, одетая в старомодное драповое пальто с меховым воротником. «Спасибо тебе!» — тронула она меня за руку холодными, как лед, пальцами. «Теперь я спокойна». И прежде чем я успела как-то отреагировать на эту странную встречу, она уже растворилась в толпе суетившихся в предпраздничной горячке покупателей. Женщина, с которой мы были так похожи, как родные сестры, и отличались лишь цветом глаз. Один глаз у нее был голубой, как у меня, другой — светло-карий. В новогоднем письме, которое я получила утром 1 января, Даниэль к поздравлениям сделал приписку, что решил приехать в Москву, может быть, в начале февраля. Он уже попросил шефа о неделе отпуска. «Буду ли я рада его видеть?» — застенчиво спрашивал Даниэль меня. «Буду, конечно. Его приезд — самый чудесный подарок, о котором я не осмеливалась думать. Он приедет, верю, знаю. Но это уже будет другая история». Конец книги. Январь 2010 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Татьяна Телегина.